Глава 3. 6 мая, Истаил, пески. 5:30. 2:30 по Йоханнесбургу, 0:30 в Инляндии. Ангелина. Ангелина вскинулась на кровати от того, что ей на живот шлепнулось что-то твердое, а пес Терсили, спящий в ногах, возмущенно подпрыгнул и гулко гавкнул. Под потолком реял огнедух, бросая теплые огненные отсветы на стены, а на одеяле рядом лежала керамическая бутылочка с пробкой, в таких отправляла письма Василина. Ангелина выдохнула, унимая бешено стучавшее сердце, и протянула руку к бутылочке, та была горячей, посмотрела на водяные часы, 5:30 утра. Из-за разницы во времени между странами огнедухи от сестер часто прилетали тогда, когда Ани и Нории еще спали и обычно смиренно ждали их пробуждения, паря у окна. Дух без приказа никогда бы не решился ее разбудить. Значит, в письме что-то срочное. Владычица спустила ноги на пол, твердой рукой вынула пробку и вытряхнула письмо. Щенок Терсили, уже подросший, ткнулся мокрым носом ей в колени, и она отстраненно погладила его по голове. Сердце уже билось ровно, и сон как рукой сняло. Тревожные мысли перед сном и события прошлых дней держали ее собранной. «Ани, из Пьентана пришла срочная информация», — писала Василина. «Ты в курсе предсмертного предсказания Ханьши о том, что последний портал откроется спустя 6 дней и 6 ночей после его гибели, то есть завтра, 7 мая? Но сегодня из Еловеня пришло уточнение. Вэйши, внук императора, утверждает, что не так давно он нашел в лесу под Тафией и принес в монастырь Триединого опасный метеорит, чтобы нейтрализовать его». И что стихии над порталом в провинции Сейсянь заворачиваются в том же рисунке, который он видел над этим камнем. То есть, судя по всему, этот метеорит – один из ключей к порталам, о которых говорили пленные, и если бы Вэйши не принес его в храм, портал у вас открылся бы гораздо раньше. Ангелина не дочитала, она прикрыла глаза и мысленно позвала. «Нори!» Ответа не было. «Ани, я уверена, что и Нории, и тебе по силам уничтожить этот камень. Но этого нельзя делать. Я успела посоветоваться со Старовым и Чернышом. Мнения разделились. Черныш утверждает, что по его расчетам силы имеющихся порталов хватит, чтобы пропустить жреца, но не хватит на проход 4 иномирянских богов, и что они, скорее всего, медлят как раз потому, что ждут открытия последнего портала, и что его нужно уничтожать. Старов же возражает, что с открытием последнего портала вероятность прохода жреца выше, а нам гарантированно нужно, чтобы он вернулся. Соответственно, мешать открытию нельзя. Нам придется поставить под удар и Тафию, и весь мир. Сама понимаешь, это лишь предположение, но рисковать невозвратом жреца нельзя. И нашей сестрой Ани. Хотя мне тяжело это говорить, но если бы дело было только в ней, я бы настаивала на уничтожении камня в Тафии. Я становлюсь совсем королевой, да? Отряд Александра Свидерского собирается повторно пробиваться к порталу в течение суток. Возможно, им удастся вывести Алину, Тротта и Четери до того, как откроется портал у вас, и вопрос будет решен без жертв. Ведь по предсказанию Ханьши портал должен открыться только завтра». А если у жреца не выйдет пройти, тогда придется ждать открытия последнего портала и пробовать снова. Я ходила в часовню, но отец наш молчит. И я не знаю, что посоветовать тебе, сестра. Если бы я была тобой, я бы не уничтожала камень. Но я не ты, и мне страшно. «Мне тоже», — вслух ответила Ангелина, сжимая бумагу до белеющих пальцев. «Тебе нужно отдать приказ об эвакуации, поскорее сообщить Нории, чтобы он возвращался, и думать о своей безопасности. Пожалуйста, не вмешивайся в бои, хотя, когда ты узнаешь, что происходит тут и в каких событиях я принимаю участие, ты подумаешь, кто бы говорил. Постараюсь кратко, чтобы не отнимать у тебя времени. Вчера произошел выход иномирянской армии в деревне Березовая, у хутора, где спит Алина и профессор Трот. Нападение на хутор отбили, но сейчас идут бои в Иоаннесбурге. Мне самой пришлось стать оружием массового поражения, и я воспринимаю все это так, будто из меня вырос кто-то ужасающий и жестокий. Но это ведь тоже я. Не волнуйся за меня, у нас все будет в порядке. Наша армия сильна. Я беспокоюсь за тебя». Нори, из Рудлога сообщили, что портал, возможно, откроется в Тафии уже завтра», — повторно позвала Ани. Поднялась, давая мужу еще 5 минут на ответ и используя их для того, чтобы дочитать письмо. «Я приказала отправить к тебе через море около 50 листолетов с личным составом с юга Рудлога, с самого побережья, откуда давно изгнали иномирян, но им потребуются почти сутки, чтобы добраться до Истаила. Дальше они поступают в твое распоряжение. Листолеты всегда готовы вывести тебя и твоего мужа к нам, помни об этом. С Дарманширом пока связи нет, у них бои под Норбиджем. Как только получится передать эту информацию для Нории, наши связисты это сделают. Береги себя, сестренка, и помни, что город можно вернуть, а жизнь нет. Прошу, не рискуй». Ангелина не стала перечитывать письмо, не стала тратить время. Она еще раз позвала Нории, а затем, не получив ответа, проколола себе палец, напоила кровью так и парящего у кровати огнедуха и отправила его с письмом к Марине с наказом разбудить сестру, ибо в Инляндии сейчас была половина первого ночи. В письме была просьба связаться с Дарманширом, чтобы он нашел Нории и сообщил о том, что нужно возвращаться и что в Тафии откроется портал. Она старалась не думать, что же с Норией, если он не отвечает. Возможно, он в сложнейшем бою и не может этого сделать. Но она уже понимала, что что-то не так, потому что не ощущала обычного для зова мягкого далекого отклика. И каков бы ни был бой, муж бы ответил хоть словом. «Я услышу зов даже во сне, Ани-Лиша», — говорил он ей. «Не смогу только, если буду без сознания или там, где сильны искажения стихии». Глубоко под землей, водой или высоко-высоко в небесах. Огнедух для Марины только успел нырнуть в круглую печь во дворе, как из нее вынырнул еще один с бутылочкой и опустился прямо в руки Ангелины. Это была вторая записка от Василины. В ней сестра быстрым неровным почерком писала. «Ани, отправляю письма и тебе, и Марине, и Каролине». Звонила Полина, она передала, что шаманский круг на Большом Камлании увидел грядущие в ближайшие дни катаклизмы, бури, землетрясения, потопы, которые разрушат множество городов и поселений, и что единственное спасение от них — под землей или в храмах Триединого. Ани опустила записку и прикрыла глаза. Подполы в домах белых городов существовали, но какие подвалы в деревнях, выстроенных из глиняного кирпича и у кочевых племен, которых по пескам до сих пор бродило немало. Не все решили осесть в городах, многим остались милы стада и юрты. И как защитить всех? Как защитить их всех, когда Нории нет? Она размышляла и в это время по-солдатски быстро одевалась, сразу поддев под голубое платье чуть ниже колен светлые узкие шельвары, которые использовала, когда предстояло куда-то лететь. Затем вышла из спальни умыться и отдать приказы. «Госпожа, что же вы так рано проснулись?» — взволновалась Суреза, дремавшая на месте ночной фрейлины в гостиной. «Суреза!» — Аня на ходу заворачивала короткие волосы в узел. «Бегом к Зафиру! Пусть поднимает Венти, придворного мага. Я прямо сейчас пойду к нему, а также наставника Уми и Ветери. Ветери передай отдельный приказ. Пусть будет всех успевших восстановиться драконов. Общий сбор через полчаса в белом зале. Зару ко мне и кофе в кабинет к придворному магу». Терсели, как обычно, увязался за нею. С помощью сонного, едва успевшего набросить домашнюю рубаху придворного мага, Ангелина связалась с улетевшим в Тафию Нефиди, магистром магического университета, и попросила сообщить в храм о скором открытии портала. Возможно, как-то получится изолировать от города проклятый камень. «Мы поставим щит такой силы, какой сможем». В чаше голос Нефиди звучал гулко и тяжело. «Жаль, что этот ключ большого портала нельзя уничтожить. Остается надеяться, что храм и молитвы священства отсрочат открытие на долгий срок. А если понадобится все же его открыть, то достаточно будет вынести за пределы храма». «Хорошо. На случай, если портал откроется раньше, к вам вылетит подмога. Но до этого управляющий Эри должен организовать вывод людей из города. И в первых рядах необходимо вывести супругу владыки Четери, владычицу Светлану и ее домочадцев». «Будет сделано, владычица», — проговорил магистр. извещен ли владыка о грядущей беде?» «Пока я не смогла с ним связаться», — спокойно ответила Ангелина. «Но в песках, кроме владыки, еще несколько тысяч драконов. Мы тоже чего-то стоим, магистр». «Да, владычица», — согласился он, и Аня коснулась сапфира на чаше, завершая связь. Через десяток минут она объяснила ситуацию собравшимся в зале драконам, и над Истаилом поднялась ввысь почти полутысячная стая, которая полетела в сторону Тафии помогать в эвакуации и принять первый удар иномирян. Через 2 часа они должны были быть там. Полетел туда и Энтери. «Там должен присутствовать хотя бы один валерудиан», — сказал он, обнимая ее на прощание. «А ты, как владычица, должна быть здесь». «Я верю, что Нории скоро откликнется, Ангелина. Он выжил в горе и вытащил 1000 драконов. Он не может пропасть без вести сейчас, когда наша стая снова вместе. Я тоже тревожусь за него. Но, возможно, он просто крайне измотан и спит. Бывали случаи, когда после истощения драконы не слышали зов». Последний дракон еще не успел скрыться из виду, как в другие города тоже была передана информация о скором прорыве. И там должны были предупредить людей, и оттуда в Тафию на помощь полетели драконы. Ангелина, вернувшись в кабинет, наконец выпила уже остывший кофе и, выглянув из окна, посмотрела на круглую, пышущую жаром печь. Вокруг вились огнедухи, но ни одного с посланием. Значит, ответа от Марины пока нет. Возможно, она спит так крепко, что крылатый почтальон не смог ее разбудить. Стоило владычице отойти от окна, как в него впорхнула еще одна огнептица, но не с винной бутылкой, в которых обычно отправляла послание Марина, а с небольшим расписным кувшинчиком, в таких обычно приходили из Пьентана письма от Каролины. Правда, этот был больше, чем обычно. Ангелина быстро вытащила пробку, и в руку ей выпал сверток из зеленоватой рисовой бумаги, в которую было завернуто что-то легкое. Она нервно потянула за край, надрывая, и увидела то, что изумило ее едва ли не больше, чем известие о грядущем открытии портала. В свертке были темные длинные пряди. Она даже не сразу поняла, что это волосы. Волосы Каролины. Раскрыла письмо. 2 листа. На одном изображена она сама, льющая из золотой, украшенной жемчугом чаши, кровь под корни белой розы. На втором — сообщение старательным почерком. «Ани, — писала младшая Рудлок, — мне сегодня приснилось, что мне нужно отправить тебе волосы, чтобы ты вырастила из них цветы. А утром я нарисовала этот рисунок, как ты поливаешь розу кровью, а она целует тебя в шею. Я не знаю, что это значит, Ани, но я уже научилась распознавать те самые сны. И тетушка Вэя, Юнлинь, говорит, что они всегда приходят вовремя, и нельзя их игнорировать. Пока никто не видит, остриглась. Надеюсь, ты поймешь, что с ними делать. Мне уже звонила Василина. Говорит, что нужно прятаться. Императорский дворец весь шумит. В парке деревья поднимаются ввысь, разрастаются, закрывая здания ветвями. Мы тут под защитой. Я скучаю, Ани». Мало что могло ввергнуть Ангелину Рудлок в растерянность, но сейчас она испытывала именно ее. Однако времени раздумывать над странным подарком не было, и она, передав сверток Заре, снова послала зов Нории. Он не отвечал, и Ангелина гнала от себя мысли, что он не ответит уже никогда. Что бы там ни случилось, она обещала ему быть для песков в его отсутствие и владыкой, и владычицей, и сделает это. Ани направилась на совещание кабинета министров, на ходу отдавая распоряжение Ветери, который вместе с наставником Уми, другими драконами и фрейлинами, шагал следом о том, что нужно обновить запасы еды и воды на случай осады Истаила, и думая, как еще можно защитить пески. Да, у нее было заготовлено около 80 камней с привязанными к каждому 6-8 огнедухами. Она оставила себе горсть, а остальные раздала улетевшим драконам. 600 огнедухов смогут значительно прорядить захватчиков, прежде чем выдохнуться и вернуться в камни отдохнуть. А еще 8 псов Терсили, которые охраняли сокровищницу и пошли бы за ней, как за владычицей. Она могла бы даже попытаться заключить с ними договор и сделает это, если понадобится, и ее красная кровь придется им по вкусу. И у нее будет 50 листолетов с личным составом. Это, увы, не больше 2000 бойцов, но бойцы с огнестрелом тоже чего-то стоят. Плюс она сможет вывести отсюда всех детей, а это немало. Ангелина коснулась круглого медальона на груди. В конце концов, у нее есть Ситория, подаренный Норией накопитель стихии, который в свое время помог уничтожить сотни песчаников. Тафия — нечистое поле, которое можно выжечь. Однако, если там не будет людей, ей ничто не помешает превратить вражескую армию в пепел. Если выбирать между прекрасным городом и безопасностью песков, то выбор очевиден. Категорически нельзя допустить, чтобы враг дошел до Истаила. Тут дети, тут уже разросшийся город с населением раз в 10 больше, чем Тафия. Но для этого нужно, чтобы из города на реке ушли все люди. Все. И чтобы на момент открытия портала она была в Тафии. Значит, нужно торопиться. Не так уж мало у нее есть, если подсчитать. Но как можно защитить всех людей в песках? Даже если бы здесь был Нории, даже если бы она отдала ему всю свою силу, как можно закрыть от страшных бурь или потопов такую огромную территорию? Никто на это не способен. Так она размышляла и продолжала диктовать указы для делающей пометки Зары, когда вдруг остановилась на ходу. «Я нарисовала, как ты поливаешь розу кровью», — написала Каролина. «Ну, конечно же», — проговорила Ангелина и свернула в галерею, ведущую в большой парк за дворцом. «Зара, вели срочно принести мне несколько кувшинов ароматических масел». Зара, успевшая за это время стать незаменимой помощницей, молча исчезла в одном из коридоров, а Ангелина вместе со свитой прошла по парку к далекому серебристому роднику, где за невысокой витой оградой цвел белыми сияющими цветами терновник с прозрачными стеблями, усыпанными длинными шипами. Ани не бывала здесь после того, как терновник пророс в парке дворца по приглашению Нории. Слишком свежи в ее памяти были картины того, как из распятого на этих шипах дракона уходит красная кровь. Слишком близки были еще ее собственные страх, боль и ярость. Но сейчас случилось то, что заставило ее перешагнуть через них. На ограде и окрестных деревьях было повязано множество белых ленточек. Видимо, обитатели дворца уже придумали ритуал поклонения терновнику. Сильно пахло ароматическими маслами. «Здравствуй, великий дух!» — проговорила владычица, почтительно кланяясь. Терновник, услышав голос, поднял цветки, похожие на белые сияющие розы, и тут же отвернулся. «Я знаю, что ты обжегся об меня», — сказала Ангелина, аккуратно переступая через ограду и присаживаясь на колени рядом. «Но я также знаю, что ты создан, чтобы защищать эту страну, дом детей белого и синий, и сам являешься духом подземных вод, могучим духом-защитником. Ты был в своем праве, великий», и она аккуратно погладила прозрачный стебель меж шипов. Тот дернулся в сторону, сияющие розы сомкнулись в плотные бутоны. «Но и я защищала то, что мне дорого», — добавила Аня твердо. «Я шла против тебя, но сейчас мы на одной стороне». По земле от терновника пополз шипастый росток, поднялся, ткнул ее в грудь, затем еще раз. Она сначала не поняла, затем вспомнила. Точно так же толкала ее маленькая Каролина, когда ей не давали много сладкого. Толкалась и кричала: «Уходи!» Пес Терсели гулко гавкнул, но слегка трусливо, ибо размеры его старшего собрата были несоизмеримы. «Я не уйду», — покачала Ангелина головой. «Людям песков грозит уничтожение, если мы не защитим, не укрепим их жилище. Ни у кого в песках нет такой силы, как у тебя, такой мощи, перед которой преклоняемся и я, и мой муж, владыка-владык». Бутоны чуть приоткрылись, и Ангелина почувствовала, как скованы были ее плечи, пока она искала нужный тон. «Я знаю о твоем договоре с моим мужем», — продолжила она. «Сейчас ты есть во всех белых городах. Есть и в Тафии, где в монастыре Триединого скоро откроется портал, откуда пойдут на пески захватчики. Помоги нам, великий дух! Защити народ песков от смерти и зла!» Бутоны покачались, покачались и снова плотно закрылись. Только уже несколько росточков толкали Ане в грудь, в руки, но ни один шип не коснулся ее кожи. «Я не могу уйти», — терпеливо повторила Аня духа. «Я буду просить тебя, пока ты не согласишься. Может быть, ты хотя бы посмотришь на мои дары?» «Зара», — позвала она. Бывшая наложница подошла к ней с подносом с десятком кувшинчиков, опустилась рядом на землю. Вот тут Ангелина взяла из рук помощницы поднос. Ароматические масла, которыми поклоняются синий и белому. Кувшинка, она наклонила кувшинчик с нарисованным на боку цветком и полила под корни духа. Цветы его мгновенно засияли сильнее, приоткрылись. «Ваниль, ты сам пахнешь ванилью, тебе должно понравиться». И она, стараясь не морщиться, ведь о слишком страшном напоминал этот запах, вылила его под ствол. «Ландыш, ветивер, розовое масло». Белые цветы набухали, раскрываясь, терновник разрастался. Некоторые его ростки поднялись уже выше деревьев, протянулись мимо людей и драконов, которые следили за ними с осторожностью. «Один укол, и уснешь на несколько часов». Ангелина ощущала себя крошечной рядом с этим чудовищем, ведь напади он сейчас и не вырвется. Но он ее не трогал и цветов к ней не поворачивал. Терсели переводил взгляд с хозяйки на духа. «Но вот чем его уговорить, капелька?» — устало вопросила Ангелина у пса. Тот скептически тявкнул и куда-то помчался. Она повернулась к свите. Люди и драконы пожимали плечами. Лишь наставник Уми подошел ближе. «Водяные духи близки нам, драконам», — сказал он. «Они любят все то, что любит мать-вода, что несет отпечаток ее силы. Большие раковины со дна моря, кораллы, жемчуг». Зашуршала трава. То щенок Терсели тащил в пасти тяжеленное наплечное ожерелье из жемчуга. Видимо, вытянул его из хозяйской шкатулки. Подпрыгнул рядом с Аней, и она взяла украшение в руки. «Потому что, — с улыбкой продолжил наставник, — жемчуг — естественный накопитель синей стихии, и водяные духи берут из него первородную силу и становятся мощнее». Ангелина протянула жемчуг духу. «Примешь этот дар, великий?» Дух жадно вырвал из рук владычицы ожерелье, начал обвиваться вокруг него усиками, и жемчужина за жемчужиной становились на украшении такими же полупрозрачными перламутровыми, как цветы, а затем каплями вливались в стебель. Ангелина завороженно смотрела на это, очнулась, требовательно протянула назад руку. «У кого-нибудь есть еще жемчуг?» Ей в руку опустилась нить одной из фрейлин. Владычица протянула ее духу, тот и ее схватил, сразу вжимая в себя, обвивая, как вокруг любимой игрушки, гладя перламутровые зерна усиками. «Зара», — распорядилась Ани, — «прикажи, пусть из сокровищницы принесут сюда весь жемчуг. Ветере нужно бросить клич среди людей из Таила, что он нужен для защиты города и песков. Магистр Венти, прошу вас снова связаться с белыми городами и приказать, чтобы терновнику принесли весь жемчуг, который есть в сокровищницах». Следующие минут 20 духу носили сундуки с драгоценными дарами моря и рек, и он уже весь светился мягким, завораживающим перламутром, и запах ванили усилился. «Теперь ты не сердишься?» — тихо спросила Аня. «У тебя хватит сил помочь?» Дух качал стеблями, задумчиво окружив Ангелину сияющими цветками. Она протянула руку, еще раз погладила стебель и укололась. Не успела испугаться, что потянет в сон, и сообразить, что в прошлый раз уколы на нее не подействовали, как на пальце выступила капля крови. Дух впитал ее и рванул в рост, в стороны, снова потянулся к ней, к раненой руке. Неужели сон Каролины настолько прямолинеен, и действительно надо напоить этого огромного, капризного младенца своей кровью? «Моя кровь ведь опасна для тебя», — напомнила Ани. «Если ты сгоришь, кто будет защищать пески? Я бы отдала тебе ее всю, но опасно, понимаешь? Вкусно, но опасно», — она говорила ласково, как с ребенком. «Если бы я знала, что еще дать тебе». Маленький росток взобрался по ее ноге выше, к шее, чуть царапая. Ангелина замерла, замерли и все вокруг, когда стебель коснулся ее остриженных выше плеч волос и закрутился вокруг выпавшего из прически локона. А затем дернул, и на глазах Ани ее платиновый волос впитался в стебель. полыхнув там деликатным огнем, тут же заставив цветок сиять ярче. И она поняла. «Зара», — коротко позвала Ани, — «где сверток, который прислала мне сестра?» Помощница протянула ей сверток, и Ангелина развернула его перед терновником. Тот мгновенно разобрал пряди младшей сестры, вспыхивая белым светом и все увеличиваясь. «Наставник Уми», — тихо позвала Ани, — «вы знаете, что моя кровь чуть не разрушила его. Почему волосы моей сестры не вредят ему? И не повредят ли мои?» «У нас считается, что и мужские, и женские волосы издревле связаны с синей», — ответил старый дракон. «Поэтому у нас не принято стричь их коротко, и поэтому же в брачный обряд и в совершеннолетие богине жертвуется часть волос. Что касается вреда, в волосах довольно водной стихии, которая приглушает любую другую, делает ее менее яркой. Я не могу утверждать, моя госпожа, но думаю, что они не навредят, а дадут силы». «Благодарю», — кивнула Ани. «Тогда прошу ваш нож». Старый дракон с поклоном передал ей нож, и она принялась срезать свои светлые пряди почти у основания и бросать под корни терновнику. Тонкие ростки обвивались вокруг локонов и впитывали их. Осторожно, постепенно, голова без волос становилась легкой-легкой. А когда последняя прядь растворилась в цветке, он сиял уже нестерпимо, ярко, а затем выпустил еще сотни, нет, тысячи ростков, которые быстро поползли в сторону города и в сторону дворца. Дворец за какие-то мгновения оказался увит перламутровым терновником по самый купол. Только несколько входов остались открытыми. Аня, поднявшись на балкон второго этажа, увидела сквозь толстые прозрачные стебли, что Истаил превратился из белого в хрустальный город, потому что каждый дом был оплетен сверкающим терновником. Со всех улиц, со всех домов к дворцу поднимались люди, держа в руках шкатулки или мешочки. Каждый нес терновнику весь жемчуг, который только нашелся в доме, и в который раз Ангелина поразилась тому, насколько же велика вера народа песков в ее силу и слово. Она подняла голову к небу и попросила отца Иоанна не дать ей разрушить эту веру. Ей хотелось обернуться птицей и лететь на помощь в Тафию, но она давала Нории обещание быть для песков и владыкой, и владычицей, и останавливала себя, напоминая, что терновник защитит людей, а страной и во время войны должен кто-то управлять. Долетели драконы из Тиранови с известием о том, что она уже знала от Василины, об открытии портала, и были отправлены отдыхать. Через час, незадолго до 8 утра, Ангелина вдруг почувствовала, что в воздухе что-то изменилось. Словно на несколько секунд миру снизили яркость, будто силы, пронизывающие мир, на какие-то мгновения ослабели. Терновник, окутывающий дворец, вдруг побледнел, но, видимо, жемчуга ему принесли достаточно, чтобы он снова обрел плотность. Такое повторялось еще дважды на протяжении получаса. А через несколько минут после последнего, когда Ангелина, закончив совещание в присутствии Ветери и министров, диктовала Заре распоряжение, огнедух принес третье письмо от Василины. В нем сестра сообщала, что от командующего Дарманширской армии пришло известие. Нори захватили в плен с помощью иномирянского магического артефакта и, скорее всего, унесли в Нижний мир, и что герцог Дарманшир отправился на выручку. «Ты знаешь, что у нас собран отряд, чтобы помочь черному жрецу выйти на поверхность», — писала Василина. «Мне тяжело об этом говорить, но возвращение Вечного Ворона — первая задача этого отряда, Ани. Но как только она будет исполнена, я лично попрошу Свидерского уйти вниз, чтобы найти Нории. Очень надеюсь, что он жив и дождется помощи». Ангелина, сидящая за столом в своем кабинете, опустила руку с письмом. Воздух вдруг застыл, и стало нечем дышать. И мир застыл тоже, словно она на секунду оглохла и ослепла от боли. «Госпожа?» — испуганно позвала Зара после паузы, и из ее рта вырвалось облачко пара. Присутствующие смотрели на владычицу, как на нечто смертельно опасное. «Да», — дрогнувшим голосом отозвалась Ани и выдохнула, мгновенно приводя себя в порядок. Она четко, бодро надиктовала оставшиеся распоряжения. Голос ее был тверд, но рука с письмом дрожала. «На этом все. Ситуация изменилась, я должна улететь», — сказала она, поднимаясь. «Веттери, город на тебе». Ее никто ни о чем не спрашивал. Она вышла из кабинета, увидев мельком в зеркальном панно свое бледное лицо и невозможно посветлевшие глаза, прошла к себе в покое. И только там, встав у кровати и глядя на увитое терновником окно, владычица на секунду опустила голову и закрыла лицо руками. Как она сейчас понимала Марину, бросившую все ради спасения подруги. Ангелина намеренно медленно выпила воды из высокого стакана, глядя, как сияют на стеблях терновника белые цветы, потому что нельзя принимать решение, не обдумав все еще раз. Взяла мешочек с камнями-артефактами, заставляя себя не спешить, обдумывая все. До Тафии лететь не менее 3 часов. Это слишком долго, а времени у нее очень мало. Если она хочет сделать то, что задумала, нужно быть там как можно скорее. Ангелина посмотрела на круглую печь в парке, над которой реяли огнедухи. Видела она вокруг печи марево огненной стихии, видела и ее теплые потоки, пронзающие все вокруг. Именно по ним летят огнептицы, выныривая по всему свету из источников огня. Владычица проколола себе руку, и сразу несколько пламенных птиц подлетело к ней, с жадностью склевывая кровь, как зерно. А затем зависли, глядя на нее ярко-голубыми глазами. «Покажите мне, как вы летаете через огонь», — приказала Ани. «Проведите меня в Тафию, во дворец владыки Четерии». Птахи тревожно затрепетали крыльями, но полетели к источающей жар печи. И Ангелина тоже обернулась пламенной птицей и вслед за ними, выдохнув, нырнула в огненный зев.